Улица веротерпимости. В июне 1858 года в Петербурге случилось событие, вызвавшее невиданный ажиотаж. Во всяком случае, среди читающей публики, а таковая в столице составляла большинство. В Россию приехал сам маркиз Александр Дюма Дави де ла Пайтри. Впрочем, титул был мало кому известен, да он и не имел никакого значения. Достаточно было одного короткого имени – Дюма. «Весь Петербург только и занимался господином Дюма», – писал в июльском номере современника Иван Иванович Панаев. О нем ходили различные толки и анекдоты во всех слоях петербургского общества. Ни один разговор не обходился без его имени, его отыскивали на всех гуляниях, на всех публичных сборищах. Стоило шутя крикнуть «Вон Дюма!», и толпа начинала волноваться и бросалась в ту сторону, на которую вы указывали. Словом, господин Дюма был львом настоящей минуты. В этом восторженном приеме нет ничего удивительного. Слава Дюма во всем мире, а в России с ее склонностью к романтике, пожалуй, особенно, была огромна. Виктор Гюго нисколько не преувеличивал, говоря: «В наш век никто не пользовался такой популярностью, как Александр Дюма. Его успех больше, чем успех, это триумф. Его слава гремит подобно трубным звукам фанфар». Александр Дюма не только имя французское, но и европейское. Более того, это имя мировое. Россия писателя интересовала с давних пор. Он долго мечтал увидеть своими глазами эту таинственную, во всяком случае, такой она была в его представлении, северную страну. Но в Николаевской России Дюма был персоной нон-грата. Дело в том, что еще в 1840 году он написал роман «Записки учителя фехтования» или «Полтора года в Санкт-Петербурге», в котором рассказал о жизни декабриста Ивана Анненкова и его возлюбленной, а потом жены француженки Полины Гебель. При том, что реалии русской жизни писатель местами исказил до неузнаваемости, и это он умел делать блистательно, приписывая ему «развесистая клюква, не забыта до сих пор». Его сочувствие декабристам и возмущение жестокостью расправы над ними были столь искренни, что вызвали гнев Николая Павловича. Он запретил писателю пересекать границу Российской империи. Правда, император не мог знать вот этих слов Дюма. После отмены крепостного права российская аристократия вступила, наконец, на славный путь, на котором французская находится с конца XVIII века, путь, ведущий ко всем чертям. Если бы знал, если бы дожил, возможно, изменил бы отношение к прославленному романисту. Но в 1858 году на русском троне был уже новый император, он по-другому относился к декабристам, и запрет на въезд Дюма в Россию отпал сам собой. Дюма с благодарностью принял приглашение известного мецената и благотворителя графа Григория Александровича Кушелева-Безбородка не только посетить российскую столицу, но и отправиться в путешествие по стране. Началось путешествие, естественно, с Петербурга. Жил Дюма на берегу Невы, в доме со львами, построенном Джакомо Кваренге для канцлера Александра Андреевича Безбородка. Львы сохранились до наших дней, а от изумительного парка, которым восхищался Дюма, не осталось и следа. Из путевых впечатлений писателя достоверно известно, что уже на второй день после приезда в Петербург он отправился на Невский. Пройдя по Северной, Чётной, в стороне проспекта, миновав Полицейский, он же Зеленый мост, Дюма оказался рядом с очень длинным трехэтажным домом, центр которого украшал величественный четырехколонный коринфский портик, увенчанный фронтоном, в тимпане которого горельеф с фигурами двух ангелов, а дальше за ним мощный пологий купол. По обеим сторонам портика строгие, гармоничные, истинно петербургские корпуса. Дом этот с тех времен практически не изменился. Правда, тогда над куполом стоял крест. Сейчас только знаток опознает в этом растянувшемся на целый квартал здании, точнее в его средней части, храм. А дом этот был построен для голландской реформатской церкви. Она, единственная на Невском, утратила свое предназначение, похоже, навсегда. Другие храмы возродились и вновь выполняют миссию, во имя которой и были построены. Туда, в дом 20, и направлялся знаменитый гость российской столицы. Но не церковь интересовала маркиза Дюма, реформатором он не был. Его привлекал разметившийся в церковном доме книжный магазин Дюфуа и Белизара. У них можно было найти любые книги на французском языке, в том числе по русской истории, которая особенно занимала Дюма. Кроме того, магазин был неофициальным клубом французской диаспоры. У Дюфуа в свое время покупал книги Пушкин. Правда, тогда его магазин находился в другой части Невского. Из письма, адресованного поэту Фердинандом Михайловичем Белизаром, можно узнать и о том, какие книги в последний год жизни покупал Пушкин и сколько они стоили, и как трудно было погашать долги. Пушкин остался должен книгопродавцам около 2000 рублей. Сумма по тем временам более чем внушительная. А в доме 20 в те времена был другой, весьма интересовавший Пушкина магазин, художественный. Владел им человек, о котором любой, кому дорого прошлое Петербурга, просто обязан вспоминать с благодарностью. Это один из самых известных издателей своего времени, француз по происхождению Андрей Михайлович Приво. Именно ему пришла счастливая мысль издать панораму Невского проспекта, подробную зарисовку всех без исключения домов по обеим сторонам улицы от Адмиралтейства до Аничкового моста, своего рода групповой портрет. Именно он выбрал для выполнения этой работы Василия Семеновича Садовникова, талантливого акварелиста, уже приобретшего имя, но оставшегося крепостным княгини Натальи Петровны Голицыной, той, что стала прообразом старой графини в «Пиковой даме». Никакие просьбы дать волю одаренному художнику опросили многие, был слух, что даже сама императрица Елизавета Алексеевна, не смягчали ее сердце. Садовников стал свободным через несколько дней после смерти княгини. Получил вольную от наследника Натальи Петровны, ее сына Дмитрия Владимировича, военного генерал-губернатора Москвы. Генерал Голицын немедленно удовлетворил просьбу своей сестры, графини Софьи Владимировны Строгановой, ценившей талант Садовникова и не раз пытавшейся уговорить матушку дать художнику свободу, но та отказывала даже любимой дочери. А портрет Невского проспекта получился строго документальным и одновременно исполненным мягкого лиризма, сочетание крайне редкое. И Приво, и Садовникову очень хотелось, чтобы на этом портрете навсегда остался Пушкин, который был для них от Невского проспекта неотрывен. В числе гулявшей по Невскому публике почасту можно было приметить Александра Сергеевича Пушкина, но он, останавливая и привлекая на себе взоры всех и каждого, не поражал своим костюмом, вспоминал современник. Авторам панорамы хотелось, чтобы Пушкин был изображен проходящим мимо именно их дома, дома 20. Против истины они не погрешили. Он бывал здесь часто, а проходил мимо, особенно в последние месяцы жизни, почти каждый день. Если идешь от мойки 12 на Невский, этот дом миновать невозможно. Панорама, это акварель почти 16-метровой длины, дала нам возможность увидеть Невский пушкинского времени, а Садовникову сделала имя. Его, вчерашнего бесправного крепостного, избрали действительным членом Академии художеств. К нему не раз обращались и Николай I, и Александр II с просьбами нарисовать интерьеры Зимнего дворца. Но вернусь к знаменитому французскому гостю Петербурга. Дюма чрезвычайно интересовался Пушкиным. Почитал редкой для себя удачей общение с людьми, которые были знакомы с русским гением. Именно Пушкин был главной темой его разговоров с книгопродавцом и издателем газеты «Журнал де Санкт-Петербург» Селимоном Франсуа Дюфором. Много рассказал Дюма о Пушкине и Дмитрий Васильевич Григорович, который стал гидом прославленного романиста по Петербургу. С ним автор «Трех мушкетеров» сошелся ближе, чем с другими писателями, с которыми познакомился в России. Любопытно, что их литературные пристрастия были далеки друг от друга, сближало другое. Матушка Григоровича была француженкой, дочерью роялиста де Вармона, обезглавленного во время Великой Французской революции. Еще одним гидом стал для Дюма камергер императорского двора граф Дмитрий Павлович Нарышкин. С ним Дюма свел Невский проспект. В кафе, в пассаже писатель неожиданно, как не вспомни слова Гоголя о всеобщей коммуникации, встретил свою парижскую приятельницу, актрису Эжени Фалькон, возлюбленную графа, и стал желанным гостем в их квартире на Михайловской улице, неподалеку от Невского. Григорович, Кушелева Безбородко, Нарышкин, прекрасно знавший и любивший свой город, показали его гостю так, что он пришел в восхищение. Я не знаю вида, который мог бы сравниться с развернувшейся перед моими глазами панорамой. А он многое повидал на своем веку. К тому же Дюма повезло, он оказался в российской столице во время белых ночей. Я не видел ничего подобного ночам Петербурга. Да, стихи Пушкина прекрасны, но это все же поэзия человека. Петербургские ночи – поэзия божества. Тем не менее, вернувшись во Францию, Дюма переведет на французский многие стихи Пушкина и почти все повести Белкина. Ему представлялось, что между ним и этим боготворимым в России поэтом есть какая-то мистическая связь. Возможно, он объяснял это тем, что оба они были квартиронцами, так называют людей, в которых есть четверть кварта негритянской крови. Был уверен, именно такая взрывная смесь рождает гениальность. Что же касается Невского проспекта, то Дюма оценил не только его красоту. Он увидел главное, что было так важно для создателя столицы многонациональной Российской империи. В городе мирно уживались люди разных национальностей, приверженцы разных религиозных конфессий. Улицей веротерпимости назвал Дюма Невский проспект. Точнее не скажешь. Об Александра Невской лавре, которая была целью, если хотите, оправданием дороги, названной Невским, я расскажу в конце книги. Но на пути к этой цели было 6 христианских храмов, не считая дворцовых и домашних. 2 православных – католический, лютеранский, реформатский, апостольский, армянский. К тому же в глубине, прилегающих к Невскому кварталов, нашлось место еще и для финской, шведской, французско-немецкой, реформатской церквей. Все они, кроме православного Знаменского храма, разместились между Мойкой и Фонтанкой в центральной части проспекта. Все уживались мирно, хотя разногласия между православными и католиками еще в 1054 году привели к разделению церквей. Раскол в католическом мире тоже произошел не вчера, еще в XVI веке. Тогда же протестанты, отказавшиеся от католичества, разделились на множество самостоятельных церквей. Между самыми крупными из них, лютеранами и кальвинистами, тоже не было полного согласия. Дюма, разумеется, знал о взаимоотношениях между разными христианскими церквями. Потому его так поразило и восхитило то, что он увидел на Невском. Немецкая евангелическо-лютеранская церковь Святого Петра прямо соседствует с голландской реформатской, достаточно перейти Большую Конюшенную улицу. На пути от Адмиралтейства она первая нарушает, разнообразит, украшает принятую не только на Невском, но и на большинстве центральных улиц Петербурга застройку сплошную фасадою. Такая застройка с точным соблюдением красной линии придает городу и проспекту строгий стройный вид. Но правило тем и хорошо, что от него возможно отступить и тем самым привлечь к этому отступлению внимание особенное, не допустить, чтобы оно осталось незамеченным. Именно так отступят красной линии, а значит от правила, и стоят все иноверческие храмы на северной стороне проспекта. Также стоит и ставший одним из символов города православный Казанский собор. Это усложняет ритм, прибавляет проспекту пластичности, как и реки, как и улицы, которые его пересекают. Нынешняя немецкая лютеранская церковь появилась на Невском позднее других храмов, только в 1838 году, на 27 лет позднее Казанского собора. Но это только здание так молодо. Лютеранский храм во имя Святого Петра существовал на этом самом месте с 1728 года, еще до того, как появились поблизости и костел Святой Екатерины, и армянская и голландская реформатская церкви. А до этого 17 лет он размещался в доме вице-адмирала Корнелия Ивановича Крюся, сначала на Невской набережной, а потом в его новом доме на углу Мойки и Большой перспективной дороги Невского проспекта. В том самом доме, на месте которого через много лет обосновалась кондитерская Вольфа и Беранже. С опытнейшим моряком, обошедшим весь мир, норвежцем по происхождению, Корнелиусом Крюсом, Петр, еще не император, просто царь, познакомился в Голландии во время Великого посольства и пригласил того на русскую службу. Поначалу Крюс колебался ехать в страну, которую считали форпостом варварства перед европейской цивилизацией. Безумие. Но Петр, как всегда, когда ему не удавалось задуманное, был настойчив. Он предложил строптивому морскому волку чин вице-адмирала российского флота, флота, который еще только предстояло создать. И тот весной 1698 года подписал контракт на 4 года. Мог ли вообразить, кто будет служить России почти 30 лет до своего последнего вздоха. Служба эта началась с поездки вместе с молодым царем в Воронеж, где впервые он увидел русский флот. Впечатление было обескураживающим. Крюс решительно заявил Петру, что полагаться на такие корабли невозможно. Если собираешься воевать, нужно немедленно начинать строить новый флот, по последнему слову техники. Как обычно и случается, инициатива оказалась наказуема. Петр поручил вице-адмиралу взяться за строительство таких кораблей, какие он считал способными побеждать в современной войне. Поручая новому своему соратнику столь трудное и ответственное дело, Петр едва ли рассчитывал на успех. Но Крюс оказался выдающимся организатором. К лентяям, к тем, кто работал кое-как, он был непримирим и сумел заставить работать на совесть. Результаты этой работы поразили всех. Адмирал за весну 1699 года сумел отремонтировать 58 военных кораблей, считавшихся непригодными для плавания, и заложить еще 60 судов. Петр был счастлив. Наконец-то у него появился надежный помощник в морском деле. В скором времени Корнелиус, его уже признали своим и стали знать Корнелием Ивановичем, сделался ближайшим советником главы военно-морского ведомства Федора Алексеевича Головина и фактически, как утверждает норвежский историк Тургрим Тительстад, признанный знаток жизни и дел Крюса, истинным руководителем флота. Даже недоброжелатели не могли оспорить его заслуг в строительстве флота на юге России. Кроме всего прочего, он составил точную картину моря и устья Дона, пользуясь которой можно было проводить российский флот через мелководное устье Дона в Азовское море, а из Азовского в Черное. Посланный командовать северной эскадрой, Крюс, несмотря на противодействие местного воеводы, заметно укрепил Архангельский порт и собрал важнейшую информацию об имевшихся на побережье и островах ресурсах для борьбы со шведами. Новое ответственнейшее поручение царя выполнить до конца адмиралу не удалось. Петр отправил Крюса в Голландию с тем, чтобы тот устроил 150 русских юношей, почти мальчишек, на голландские суда учениками. В Россию привез людей опытных, просвещенных, уговорил, соблазнил, как получится. Но команды кораблей, уходивших в море, были уже укомплектованы. Только авторитет Крюса, его еще не забыли, позволил уговорить нескольких капитанов взять на суда русских ребят. Остальных устроил учениками, кузнецам, строителям, плотникам. Заботился о них, ничего не умеющих, не знающих ни одного языка, кроме русского, как о собственных детях. Видел, они талантливы, им бы хоть немного поучиться. Писал Петру. «Думаю, что великий государь никогда лучшее дело не сотворил, ниже сие, что ребят дал во учение. Если в воле моей было, и я бы ребят еще год в немецкой школе подержал, тогда бы их отдал докторскому, медицинскому и философскому учению. Предлагал оплатить за собственный счет обучение юношей, оставшихся неустроенными». Выполнить вторую часть царского наказа тоже оказалось нелегко. Из-за начавшейся войны за испанское наследство, в которую были втянуты Нидерланды, Крюс, нанимая голландских моряков на русскую службу, ставил под угрозу срыва набор людей в собственный военно-морской флот этой страны. Так что пришлось на обратном пути задержаться в Норвегии и тем самым набирать опытных моряков. В итоге с задачей он все-таки справился, а многим из тех, кого адмирал летом 1704 года привез в Россию, предстояло прославиться и принести немалую пользу своему новому отечеству. Среди них был Витус Беринг, ставший знаменитым полярным исследователем и будущий канцлер Российской империи, генерал-адмирал Генрих Иоганн Фридрих Остерман. Здесь я позволю себе отвлечься от последовательного рассказа о судьбе адмирала Крюса, чтобы сказать несколько слов о чувстве благодарности. Корнелий Иванович скоропостижно скончался в июне 1727 года, не успев довести до конца дело, которое считал для себя крайне важным – построить новое здание церкви Святого Петра. И вице-канцлер Остерман, признательный Крюсу за то, что тот уговорил его приехать в Россию, осуществил мечту покойного, дал разрешение на постройку церкви со школой и пасторским домом неподалеку от дома Крюса, на том самом месте, где и сейчас стоит храм Святого Петра. Добавлю к этому, что не только лютеране, но и петербургские реформаты благодаря Крюсу за то, что у них появился свой храм. О нем я только что рассказывала. Дело в том, что жена Корнелия Ивановича, Катарина, была реформаткой, и он выделил в своем доме место и для маленькой реформатской молельни, а потом ходатайствовал о строительстве церкви. После возвращения Крюса из Нидерландов Петр, в очередной раз убедившись в деловых качествах и преданности адмирала и окончательно уверовав, что для того не существует невыполнимых задач, поручает ему заведовать вооружением кораблей Балтийского флота и одновременно надзирать за строительством жилья для рабочих, строивших Санкт-Петербург. К тому же отвечает за противопожарную безопасность и защиту построек от невских наводнений. Вскоре Крюсе ждет новое задание – немедленно укрепить оборонительные сооружения острова Котлин, подготовиться к отражению нападения шведской эскадры. Если бы шведам удалось захватить Котлин, устье Невы был бы полностью блокировано, а строившийся Петербург уничтожен. Крюс справился. В итоге был назначен командующим Балтийским флотом и командиром сухопутных частей, дислоцированных на Котлине. Под его наблюдением в необычайно короткий срок было закончено строительство крепости и гавани в Кронштадте и Толбухина маяка. Но, как известно, самые большие заслуги редко спасают от наказания даже за одну единственную ошибку. Крюс такую ошибку допустил. Из-за несчастного стечения обстоятельств или по оплошности он позволил шведским судам уйти от погони. А Петр так рассчитывал разбить шведов и обеспечить покой своей новой столице. За это военный суд, не принимая во внимание того, что сделал адмирал для русского флота, приговорил его к смертной казни. Правда, Петр заменил ее ссылкой в Казань. Из ссылки Крюса вернули через 6 лет и назначили вице-президентом адмиралтейств коллегии. Но все награды и ордена вернули ему только Екатерина I уже после смерти Петра, а в 1726 году, незадолго до его смерти, сделала старого адмирала членом Верховного Тайного Совета. Так что умер он, окруженный заслуженным почетом и уважением, а вот храмы, о постройке которых пекся не один год, построенными увидеть не успел. Но благодарную память о Корнелии Ивановиче Крюсе прихожане Петрикирхен и ученики училища при церкви Святого Петра, основанного в 1710 году, сразу после устройства церкви в доме адмирала, хранят до сих пор. Это училище, которое уже во второй половине XVII века стали называть Петришуле, стало одним из лучших в Петербурге. В нем учились многие, кто принес славу России. Модест Мусоргский, архитекторы Карл Росси и Константин Тон, Максимилиан Месмахер и Александр Пель, военный историк Александр Михайловский-Данилевский, адъютант Кутузова, участник Бородинского сражения, тяжело раненый при Тарутине, вернувшийся в строй, потом служивший флигель адъютантом у Александра I и оставивший бесценные мемуары о той эпохе. Прославленные ученые Карл Райфус и Петр Лисгафт, декабристы Михаил фон Визин, Александр Бригин, Александр Крюков, поэт Данил Хармс, литературовед Юрий Лотман, актер Михаил Казаков. Они учились в разные годы, но всех их в актовом зале, даже в первые годы после октября 1917-го, встречал портрет Корнелия Ивановича Крюйса. Кстати, без построек выпускников Петришули, Карла Росси и Константина Тона давно уже невозможно представить Невский проспект. Александр Пель построил два дома лютеранской церкви на Конюшиной рядом с Невским. По его проекту был надстроен четвертый этаж над его альма-матер, что, к сожалению, не украсило это исключительно пластичное здание, стоящее за спиной у лютеранской церкви. Что ж до самой церкви, то ее построили зимой 1728 года, на том самом месте, где она, вернее ее преемница, стоит и сейчас, в самом центре Петербурга, и трудно вообразить, что именно об этом месте писал настоятель нового храма пастор Крейц, императрицы Анне Иоанновне. «Опасаюсь недостатка в воде, злоумышленников, убийц, воров и разных превратностей, случающихся обыкновенно с тем, кто живет далеко от своих соседей». Несмотря на опасения пастора, церковь благополучно действовала более 100 лет. Но к 1732 году настолько обветшала, что пришлось задуматься о новом здании. Объявили конкурс. Победил проект Александра Павловича Брюлова. Его матушка Мария Ивановна Брюло, урожденная Шредер, была прихожанкой этой церкви, да и сам много раз бывал в старом храме. В общем, проектировал не только со знанием дела, но и с любовью. Брюлов разместил храм в глубине участка между двумя трехэтажными домами священнослужителей, стоящими на красной линии проспекта. Эти дома были построены незадолго до начала строительства храма на месте снесенных старых малоразвитительных построек. Так что архитектор учитывал обрамление, в котором окажется его творение. Две стройные квадратные башни, завершающие главный фасад, возвышаются над окружающими постройками. Кажется, они устремлены в небо. Об одном из этих домов, сателлитов, мне еще предстоит рассказать. Именно туда, в 1832 году, переехала библиотека и книжная лавка Александра Филипповича Смирдина. Именно там состояло знаменитое новоселье, на которое хозяин пригласил всех известных писателей Петербурга, конечно же, Пушкина. Там же, уже после смерти Пушкина, открылось первое в России кафе «Доминик». Оно тоже стоит того, чтобы о нем рассказать. А пока о храме. Погоня за прибылью, которая охватила Петербург в начале XX века, не миновала и приют лютеранского храма. Свои дома владельцы настроили на два этажа. Количество квартир, которые можно было выгодно сдавать, увеличилось. Зато облик уникального ансамбля был искажен. Пристроенные этажи закрыли прекрасные башни Брылова. А ведь ансамбль этот действительно уникален. Зодчий отошел от традиции петербургской классической архитектуры, использовав приемы архитектуры романской, характерные для средневекового зодчества Западной Европы. Венчает здание фигура ангела, а перед входом посетители встречают огромные фигуры апостолов Петра и Павла. Особую выразительность и даже таинственность придает храму портал, называемый перспективным. Он состоит из арок, постепенно уменьшающихся в размерах. Кажется, проходишь сквозь невиданной толщины стену. Именно такие порталы нередки в храмах Франции, построенных в X-XI веках. Но шедевр Брюлова не выглядит анахронизмом. Свет, гладкие стены, симметрия делают его творением своего времени и вполне своим на Невском проспекте. Храм торжественно осветили 31 октября 1838 года, в день Реформации. Этот праздник отмечают и лютеране, и реформаты в память о 31 октября 1517 года, когда Мартин Лютер прибил свои знаменитые 95 тезисов к воротам приходской церкви в Виттенберге, о событии, которые принято считать официальным началом реформирования Европейской церкви. Пушкина в день освящения храма уже не было на свете. Он церкви святого Петра видеть не мог. Может быть, кому-то мои попытки в любом доме на Невском отыскать след Пушкина покажутся маниакальными. Но что делать? Отказаться от таких попыток выше моих сил. Уверена, пушкинисты знают больше, точнее и доказательнее. Меня же ведет даже не азарт поиска, а интуиция и острое желание прикоснуться. Это иногда помогает. В дневнике художника, старательного ученика и восторженного почитателя великого Карла Аполлона Николаевича Мокрицкого я нашла такую запись. Зашел к Брюлову. У него застал я Жуковского, Пушкина, барона Брамбеуса. Хороший квартет, подумал я, глядя на них. Запись датирована 7 ноября 1836 года. В это время Брюлов уже переехал из квартиры Сергея Александровича Соболевского в доме 6 по Невскому в квартиру, предоставленную ему в Академию художеств. Что Пушкин у него бывал, известно. А вот связать эти визиты с лютеранской церковью, насколько я знаю, никто не пытался. И напрасно. Именно в это время Брюлов работал над алтарным образом для храма, который строил его брат. Пушкин, живший неподалеку, почти наверняка мог заходить к Карлу Ивановичу, а значит, видеть распятие, пусть и еще незавершенное. И можно попытаться представить, что он переживал. Можно допустить, что это было одним из сильнейших впечатлений последних месяцев его жизни. Ведь известно, распятие будет потрясать всех, входивших в храм. Чтобы только взглянуть на него, люди, даже далекие от лютеранства, будут приезжать на Невский и подолгу стоять перед картиной. Современники вспоминали, что у многих на глазах были слезы. Так вот, великое, без преувеличения, полотно Брюлова не пощадили, когда в 1938 году, через 100 лет после освящения, закрыли храм. Как не пощадили изумительный орган, на котором играл Петр Ильич Чайковский, когда овладевал этим сложнейшим инструментом с помощью церковного органиста Генриха Штиля. Поначалу, когда в храме устроили концертный зал госэстрады, интерьер еще кое-как сохранялся, но через некоторое время был уничтожен полностью. В Петре Кирхен устроили плавательный бассейн. Я знала многих, кто, увлекаясь плаванием, категорически отказывался ходить в этот бассейн. Кощунством. После возвращения храма верующим, в 1992 году его вновь осветили, как и в первый раз, 31 октября, в день Реформации. Тогда же римско-католической общине вернули собор святой Екатерины, который находится рядом с Петрикерхен. Их разделяют всего 5 домов. Существует заблуждение, будто петербургские католики осветили свой костел на Невском во имя святой Екатерины, дабы угодить императрице. На самом деле церковь во имя святой Екатерины Александрийской, девы и мученицы, была возведена в Петербурге, когда город еще не был столицей, а Екатерина Великая даже и не родилась. Среди приглашенных Петром строить и обживать новый город было немало католиков, а они без храма жизни своей не представляют. Первая маленькая деревянная церковь стояла неподалеку от Летнего сада, на том месте, где в 1819 году Василий Петрович Стасов построит казармы лейб-гвардии Павловского полка. Сегодня большинство знает это величественное здание, образец высокого классицизма, как дом Лена Нерга. Потом церковь перестроят в камне. Сохранились воспоминания, что она была довольно изящно и красиво декорирована. Но узнав, что протестантские общины получили участки на большой перспективной дороге, католики обратились к Анне Иоанновне с просьбой выделить и им место для постройки костела. Императрица в просьбе не отказала. Шел 1738 год. Нужно было обладать недюжинной проницательностью, чтобы предвидеть, что дорога эта вскоре станет главной улицей столицы. Именно благодаря способности предвидеть, иноверческие храмы оказались в самом центре столицы. Проектировать костел было поручено Пьетро Антонио Трезине, архитектору одаренному, пользовавшемуся в свое время заслуженным признанием. А вот с посмертной славой ему не повезло, он оказался в тени двух гениев – Доменико Трезине и Франческо Бартоломео Растрелли, и в сравнении с ними, разумеется, проигрывал, как проигрывали все их современники. Пьетро Антонио был однофамильцем и земляком прославленного Доменико. К тому же, по странному стечению обстоятельств, его отца тоже звали Доменико, что давало не слишком осведомленным исследователям повод называть Пьетро сыном великого зодчего. Так вот, именно Пьетро Трезине распланировал участок, предоставленный католической общине, и разработал проект будущего храма. Но архитектор был не слишком удачлив. На строительство не нашлось денег, и только через 20 лет, когда Трезине уже покинул Петербург, Петр III поручил постройку недавно приехавшему в Россию французскому архитектору Жан-Батисту Вален де Ламоту. Проект своего предшественника он, разумеется, изменил. У него вообще была склонность к работе коллег относиться с пренебрежением, оставив лишь одно – здание отодвинуто в глубину участка, как и лютеранская церковь Святого Петра. И точно так же обрамляет его с обеих сторон трехэтажные дома Причта, соединенные с храмом высокими арками. В период коммерциализации Невского и их, как и дома, фланкирующие Патрикихиркен, надстроят, нарушив строгую, элегантную гармонию ансамбля. По случаю состоявшегося наконец в 1863 году закладки здания была выбита серебряная медаль с изображением Екатерины II. Возможно, именно это и способствует заблуждению, о котором я уже писала. Католикам действительно было за что благодарить Екатерину Великую. Именно она выдала храму диплом, дающий прихожанам вечное право на свободное совершение богослужений по римско-католическому обряду, подтверждающий, что земля и все постройки на ней дарованы им навсегда, и никто никогда не будет иметь права предъявлять претензии на эту собственность католической общины. Но наша непредсказуемая история преподнесла еще один урок. Даже великим стоит быть осторожнее с употреблением слов «навсегда» и «никогда», а то ведь рискуешь подорвать собственный престиж. Вот если бы Екатерина Алексеевна написала «до тех пор, пока на российском троне пребывают мои потомки», другое дело. А так, ее письмо, его хранили в костеле, как драгоценную реликвию до 1939 года. Вызвало у победивших узурпаторов только злобную усмешку. Священников, уверенных, что слова «государыни закон», арестовали. Настоятеля Констанция Юлиановича Буткевича расстреляли. Избежал этой участи глава Римско-католической церкви в России, архиепископ Ян Яцинтович Цыпляк. Он тоже был приговорен к расстрелу, но за него вступились правительства Великобритании и Польши. Вместе с другими ксензами он попал в лагерь на 10 лет без права переписки. А костел продолжал действовать до 1938 года, когда был закрыт, разорен и разграблен. Но это случится еще через полтора века, после того, как его наконец достроят. Продолжать же работу, начатую Вален де Ламотом, пришлось Антонио Ринальди, который придал проекту храма чарующую легкость и изысканность, но тоже не довел строительство до конца, покинул Россию. Гигантская арочная ниша, обрамляющая главный вход, подобие триумфальной арки. Своего рода автограф автора Новой Голландии Деламота. О Ринальде напоминают детали декора, своеобразно скрещенные стебли лилии, любимый мотив великого зодчего, вошедший в историю архитектуры, как цветок Ринальди. Только через 20 лет после начала строительства костел был торжественно освящен посланником Ватикана, архиепископом халкидонским Джованни Андреа Аркетти. Принадлежал храм то иезуитам, то францисканцам, то доминиканцам, то снова иезуитам, то снова доминиканцам, в зависимости от того, какому католическому ордену отдавали предпочтение царствующие монахи. Похоже, маркиз Астольф де Кюстин, побывавший в России в 1839 году, был недалек от истины, когда писал: «Терпимость иконоверческой церкви в России не гарантируется ни общественным мнением, ни государственными законами. Как и все остальное, она является милостью, дарованной одним человеком, который завтра может отнять то, что дал сегодня». По существу, это язвительное суждение неоспоримо и могло, может, быть применено отнюдь не только к иконоверческой церкви. Тем не менее, все российские монархи, за исключением разве что Елизаветы Петровны, иконоверцам и особенно католикам, были неизменно благосклонны, но до поры. Та же Екатерина II, столь щедро одарившая католиков, строго следила, чтобы католические священники и монахи не занимались миссионерством не только среди русских православных, но и среди иностранцев других исповеданий. Пожалуй, единственным, кто не пресекал попыток обращения своих подданных в католичество, был Павел I. Один из руководителей ордена иезуитов, Гавриил Грубер, сумевший легко очаровать российского императора, открыл при соборе святой Екатерины благородный пансион, Павловский коллегиум. В нем учились и воспитывались дети из православных аристократических семей из Голицыных, Толстых, Вяземских, Строгановых. Воспитателями в пансионе были люди, блестяще образованные и наделенные способностью убеждать. Им и многочисленным братьям-иезуитам, вполне комфортно чувствовавшим себя в Петербурге, удалось склонить к переходу в католичество многих, в том числе и тех, чьи имена и дела до сих пор не забыты. Начну с того, с кого обычно, не имея на то достоверных оснований, начинают перечень отпавших от веры предков. Имя этого человека – Петр Яковлевич Чаадаев, друг Пушкина, крупнейший христианский философ своего времени. Чаадаева католицизм интересовал, его привлекало, как он признавался, вдвинутость этой конфессии в историю, соединение религии с политикой, наукой, общественными преобразованиями. Но, несмотря на это, от православия он не отрекся, католиком не стал. Достоверно известно, что перед смертью его исповедовал и причащал православный священник. Тем не менее, католиками по разным причинам стали весьма достойные люди. Одни перешли в чужую веру по убеждению, другие – по обстоятельствам личной жизни. Принял католичество блестящий аристократ, отважный офицер, будущий декабрист Михаил Сергеевич Лунин. Католическим священником стал князь Иван Сергеевич Гагарин. Католичками сделались дочь статс-секретаря Екатерины II Петра Александровича Саймонова, фрейлина императрицы Марии Федоровны Софья Петровна Свечина и княгиня Зинаида Александровна Волконская, которую Пушкин назвал «царицей муз и красоты». Меры против католических миссионеров, ставивших целью уловлять в сети латинство русских, начал принимать еще Александр I, после того, как министр духовных дел и народного просвещения князь Александр Николаевич Голицын доложил императору, что иезуиты, вопреки регламенту 1769 года, стали прельщать в католическую веру русских православных и иностранных подданных других исповеданий. «Иезуитский генерал», – писал князь, увеличив без нужды число здешних своих патеров, завел коллегию, в которую начали принимать юношество греко-российской церкви вопреки коренным государственным узакониям. Александр был взбешен неблагодарностью иезуитов, которым одна только Россия оказала покровительство, когда они были запрещены своим папой и изгнаны отовсюду. В результате последовал указ о высылке всех иезуитского ордена монахов из Санкт-Петербурга. Николай I действовал со свойственной ему решительностью. Все имущество неофитов-католиков подлежало конфискации. Отказ от государственной религии рассматривался как наказуемое деяние. Так что у принявших католичество было два пути: держать перемену вероисповедания в строжайшей тайне или эмигрировать. Что же касается иностранных граждан, живших в России, исповедовавших католичество, а также собственных подданных, принадлежавших к национальностям, традиционно придерживавшимся католической веры, то их Николай Павлович неизменно поддерживал, даже оказывал костелу Святой Екатерины весомую финансовую помощь через Министерство двора. Он писал папе Григорию XVI: «Я никогда не перестану считать в числе первых моих обязанностей защищать благосостояние моих католических подданных, уважать их убеждения, обеспечивать их покой». Императору крайне важно было убедить Европу в своей веротерпимости. Достаточно вспомнить, что именно он настоял, чтобы Александровскую колонну венчал ангел с общехристианским, а не с православным крестом. Более того, многие осуждали императора за то, что он, православный самодержец, поручил создание памятника русской славы, памятника победе над Наполеоном, не своему соотечественнику-единоверцу, а Агюсту Монферрану, французу-католику, к тому же бывшему наполеоновскому офицеру. Его эти упреки совершенно не беспокоили. Он был убежден, колонна славы должен делать лучший, а вероисповедание зодчего тут ни при чем. Это не осталось незамеченным и неоцененным в Европе. А судьба Монферрана, создателя не только Александровской колонны, но и Исаакиевского собора, 70 лет бывшего кафедральным собором Русской Православной Церкви, дает серьезный и горький повод задуматься над справедливостью сложившихся оценок душевных качеств российских императоров. Архитектор просил у Николая Павловича соизволения быть похороненным в одном из подземных сводов Исаакия, строительство которого отдал душу, талант, 40 лет жизни. Николай это желание понял и обещал его выполнить, но до окончания строительства не дожил. Собор осветили 30 мая 1858 года. Через 28 дней архитектор скончался. Ему не для чего стало жить. На троне в это время был уже не считавшийся жестоким и бездушным Николай, а его сын Александр II, будущий царь-освободитель, известный душой чувствительный и нежный. И что же? Он запретил хранить Монферрана в Исаакиевском соборе. Кто он такой? Всего лишь исполнитель монаршеской власти, к тому же католик. Так что отпевали зодчего в костеле Святой Екатерины на Невском. Потом траурный кортеж трижды объехал вокруг Исаакия, и гроб отправили во Францию. Скончался Монферран 28 июня 1858 года, как раз в то время, когда в Петербург приехал Александр Дюма. Может быть, писатель не успел узнать, что произошло, но, скорее всего, решил, что архитектор сам пожелал быть похороненным в родной земле, что, в общем-то, понятно, если не знать, что для Монферрана родной давно стала русская земля. Так что понять восхищение Александра Дюма улицей веротерпимости и поверить в его искренность нетрудно. Он прожил в Петербурге 1,5 месяца, почти каждый день бывал в костеле Святой Екатерины и видел, как свободно чувствуют себя в российской столице его единоверцы. Что же касается перебежчиков, сомнительно, чтобы он знал об их положении. А вот о том, что именно в этом костеле убийца Пушкин венчался с сестрой жены поэта Екатерины Гончаровой, думаю, знал. Просто не мог не знать. Его интерес к судьбе Пушкина был известен всем, с кем он встречался в Петербурге. Так что кто-то об этой свадьбе должен был рассказать. Потом ходили слухи, что, вернувшись в Париж, Дюма говорил, что Дантес опозорил Францию и горевал, что его любимый герой оказался однофамильцем убийцы. Это стало причиной одного весьма занимательного происшествия. В 1990 году в России был опубликован роман «Последний платеж», написанный Александром Дюма в 1851, но не переводившийся на русский язык. Тираж для наших дней был огромный – 50 тысяч экземпляров. Ничего удивительного, такое имя. А уж герои – Пушкин, Жуковский, Дантесе, великолепный Эдмон и омерзительный Жорж, Наталья Николаевна и многие еще. Позволю себе очень кратко пересказать сюжет. Через год после гибели Пушкина в Россию приезжает Эдмон Дантес, он же, если кто забыл, граф Монте-Кристо. Услышав фамилию графа, юный незнакомец дает ему пощечину. Монте-Кристо ошеломлен. Ему объясняют, что его перепутали с Жоржем Дантесом. И он решает отомстить убийце Пушкина. После серии путешествий и приключений ему, как известно, мстить умеющему, как никто другой, благородная затея удается. Книга пользовалась успехом, во всяком случае у тех читателей, которые к манере изложения, к стилю равнодушны, для которых существует только сюжет. А вот те, для кого «как» значит едва ли не больше, чем «о чем», в авторстве книги усомнились. Даже если сделать скидку на предположительно бездарный перевод, Очевидно, что блистательный Дюма такого написать просто не мог. Повествование вялое, язык высокопарно-канцелярский, юмор отсутствует вовсе. Вскоре, после выхода сенсационного романа в феврале 1992 года, в Москве было образовано Российское общество друзей Александра Дюма. Глава этого общества Михаил Иванович Буянов доказал: последний платеж – мистификация, литературная подделка, спекулирующая на прославленных именах Пушкина и Дюма. Но вернусь к костелу Святой Екатерины. Он не избежал участи своих соседей, как и церкви других конфессий в 30-е годы 20 века был закрыт и разграблен. Все-таки ему повезло чуть больше. После войны здание передали филармонии, в нем решено было устроить концертный зал. Начали ремонт. Он растянулся на годы, не хватало денег. 14 февраля 1984 года костел запылал. Пожар уничтожил все, и то, что осталось от антоньеров храма, и то, что успели отремонтировать. Сгорело и надгробие последнего короля Польши Станислава Августа Понятовского. Его похоронили в петербургском костеле за 186 лет до рокового пожара в феврале 1798 года в присутствии императора Павла I и многих европейских монархов. Похоронили со всеми почестями, подобающими титулу, хоть и утраченному за 3 года до смерти. Странный все-таки человек был император Павел Петрович. Ненавидевший мать и всех ее фаворитов, он неожиданно проявил уважение потерявшему государство, корону и отвергнутому своим народом последнему польскому королю. Поселил бывшего возлюбленного матери в Петербурге в роскошном мраморном дворце. Правда, за этим широким жестом трудно было не увидеть намека. Дворец Екатерина построила для Григория Орлова, занявшего в ее сердце место Станислава Августа. Понятовскому пришлось жить во дворце своего удачливого соперника. Еще один удар по самолюбию. Он терпел и писал воспоминания о себе, о Польше, но главное о ней, о своей царственной возлюбленной. Правда, в годы их романа она еще не была императрицей, была всего лишь нелюбимой женой наследника престола. Граф Станислав Август Понятовский, польский аристократ, неотразимо элегантный, изысканно красивый, блестяще образованный, был ее первой любовью. Он уверял, что и она тоже. Впрочем, он-то ее не разлюбит никогда. Будущий король Польши был в то время всего лишь сотрудником английской дипломатической миссии в Петербурге, правой рукой, не по должности, а по существу, нового британского посланника сэра Чарльза Хенбери Уильямса. Если называть вещи своими именами, доверенным лицом английской разведки. Как ей было с ним интересно. Можно было говорить обо всем, о самых сложных философских материях, и он понимал. Какое это было прекрасное совпадение взаимопонимания и страсти. Она впервые в жизни чувствовала себя счастливой. Эта любовная история была достойна пера Александра Дюма. Удивительно, что он ею не заинтересовался. Здесь и тайные встречи, и зашифрованные имена, и переодевания, и побеги, и погони, и ночные прогулки по опасному темному городу, и международные политические интриги. Правда, трудно сказать, знала ли великая княгиня об особой миссии, которую возложили на ее возлюбленного его родственники, самые могущественные в то время в Польше вельможи, братья Чарторийские. Воспользовавшись пребыванием племянника при русском дворе, они поручили начинающему дипломату защищать интересы Польши, как они их понимали. А суть их политики состояла в отказе от традиционных связей с республиканской Францией и установлении сердечного согласия с враждебной Россией. И это превосходно согласовывалось с целями, которые преследовала английская дипломатия. Так что любовь любовью, но забывать о политических интересах двух держав Понятовского не позволяли ни родственники, ни английский посланник. Но ничто не омрачало этой всепоглощающей любви, пока Екатерину не начали подозревать, скажу сразу, совершенно безосновательно, в участии в заговоре в пользу Фридриха Прусского. Понятовский, опасаясь, что его, как иностранца, обвинят в антироссийских действиях, решил уехать из России и переждать грозу в безопасном месте. Он любил Екатерину и хорошо ее знал, но не настолько, чтобы понять, такой слабости она не простит. Узнав о том, что его возлюбленная захватила трон, он будет бомбардировать ее письмами и умолять о встрече. Она не согласится. И вовсе не потому, вернее, не только потому, что рядом с ней уже другой, не такой тонкий, умный, элегантный, зато куда более мужественный и надежный Григорий Орлов. Просто предательство убило любовь. Он пишет в дневнике: Я дважды написал императрице: «Не делайте меня королем, призовите меня к себе». Две причины диктовали мне такие слова. Первое – чувство, которое я все еще хранил в своем сердце. Второе – убеждение в том, что я сумею больше сделать для моей родины, находясь вблизи императрицы, чем будучи королем здесь. Тщетно. Мои мольбы не были услышаны. Екатерина считала, что титул короля – достаточная награда. Он стал марионеткой в ее руках, помог России вместе с Австрией и Пруссией трижды разделить польское государство и тем самым его уничтожить. Он не желал этого, страдал, но не имел ни воли, ни реальной возможности противостоять могущественным соседям. Свое безволие, которое поляки расценивали и продолжают по сей день расценивать как предательство, он оправдывал любовью к величайшей из женщин, когда-либо живших на земле. 140 лет прах последнего короля Польши покоился в костеле на Невском проспекте. Потом был передан польскому правительству и после 50-летних заключений обрел, наконец, покой в Варшаве, которую покойный так любил и так бездарно потерял. А вот еще один знаменитый иностранец до сих пор покоится в крипте собора. Почти все французы, приезжавшие в Петербург, считали своим долгом поклониться его могиле, но правительство Франции не просило о перезахоронении генерала Моро на родине, что, в общем-то, понятно. Жан Виктор Моро, один из самых талантливых генералов Французской республики, погиб, воюя на стороне русских против своих соотечественников. И каковы бы ни были мотивы его поступка, а мотив был один – ненависть к Наполеону. Такое трудно простить. Полководец Моро ничуть не уступал генералу Бонапарту. Его блистательные победы затмевали даже успех Наполеона в сражении при Маринго. Правда, стоило ему вступить в схватку с Суворовым, и считавшийся непобедимым Моро был разбит. К тому же, как полагали современники, у него была репутация, но не было популярности. В общем, генералу Моро пришлось отойти на второй план, а потом и покинуть армию. После этого Моро то ли возглавил оппозицию, то ли враги Наполеона просто использовали в своих целях его славное имя. А планы были серьезные – убить ненавистного Бонапарта, вернуть власть Бурбонам и занять места у трона, которые обеспечивали бы возможность влиять на любое решение короля. Заговор был раскрыт. Моро выслали из Франции. Генерал Михайловский Данилевский, тот самый, что учился в Петришуле, вспоминал, что еще до начала войны с Наполеоном Александр I хотел пригласить на русскую службу ссыльного генерала, как некогда Петр Великий, готовясь воевать с Карлом XII, приглашал к себе Марль-Баруга. Моро, живший в Соединенных Штатах, узнав об изгнании Наполеона из России, пожелал нести лепту в разгром ненавистного врага и предложил русскому императору свои услуги. Во время битвы под Дрезденом генерал, находясь рядом с Александром, заметил, что они оказались на линии огня противника и предложил государю и свите переехать на другую высоту. «Поезжайте впереди, а мы за вами», – ответил Александр. Двигаться предстояло поодиночке по узкой тропинке. В тот миг, когда Моро опередил государя на два шага, в него попало французское ядро, оторвало одну ногу и, пролетев сквозь лошадь, раздробило другую. Свидетели рассказывали, что перед смертью генерал Моро сказал: «Я погибаю, но как приятно умирать за правое дело и в глазах столь великого монарха». Но разве мог Александр Павлович остаться равнодушным к таким словам? Вполне понятно его желание достойно похоронить столь преданного ему русскому императору французского военачальника. И похоронили в костеле Святой Екатерины, почти напротив Казанского собора, где уже покоился прах Кутузова. И на том же Невском проспекте, правда, на другом ее участке, где вот уже 13 лет лежал великий Суворов, победивший когда-то пылкого генерала-республиканца. Воистину, бывают странные сближения. Это Пушкин. Никуда здесь на Невском от него не деться. Во время похорон Моро был исполнен реквием для четырех голосов. Его незадолго до кончины заказал Станислав Август Понятовский, будто предчувствовал смерть. Впервые реквием прозвучал на его похоронах. И вот снова. Фрейлина императрицы Елизавета Алексеевна, известная мемуаристка Роксандра Скарлотовна Эдлинг, вспоминала: «Русские солдаты снесли гроб в церковный подвал, где Моро предали земле возле последнего польского короля, представляющего другой пример изменчивости судеб». Наполеон узнал о гибели своего врага на острове Эльба. «Меня огорчает слава Моро, который нашел смерть в рядах неприятеля. Если бы он умер за родину, я завидовал бы такой судьбе. Мне ставили вину его изгнания, так или иначе, ведь нас было двое, тогда как нужен был только один». присутствовавшие на похоронах генерала Моро, рассказывали. Их поразило, что в заупокойной проповеди, произнесенной профессором философии благородного пансиона ордена иезуитов, они еще не были изгнаны из России, отцом Розавеном, не было ни единого выпада против Наполеона. По странному стечению обстоятельств, неподалеку от церкви, где похоронили непримиримого врага Бонапарта, в доме 15 по Невскому проспекту, поселилась женщина, которую любила Наполеона страстно и преданно. А всего в нескольких шагах от могилы генерала Моро человек, которого император французов назвал единственной светлой головой в России. Впрочем, странными эти события можно назвать, если забыть слова Гоголя о том, что Невский – всеобщая коммуникация.